Глава 32. Ночью был небольшой ураган. Порывы ветра трепали на крыше куски жести, которые Джек все собирался поправить и прихватить шурупами, но откладывал на потом, находя более интересные занятия или отвлекаясь на более насущные. Вот и этим утром, закопав на склоне очередную порцию ядовитого козьего помета, Джек с лопатой на плече отправился на военную свалку. У него появилась идея, как переделать свой домашний шкаф. Для реализации идеи требовались дополнительные детали, но их пришлось бы гнуть из металлических полос, а на свалке он собирался отыскать что-то получше. Свалка располагалась в 1,5 километрах южнее деревни, и Джек пошел по окружной тропе, чтобы не встречаться с деревенскими. Они были слишком болтливы и завистливы, больше интересовались выпивкой и могли жрать одни водоросли, лишь бы лежать весь день на топчанах и ничего не делать. Джек такой жизни не понимал. Его всегда привлекала какая-нибудь деятельность. Поэтому-то они и нашли быстро общий язык с Ферлином, несмотря на значительную разницу в возрасте. Деревенские, если и ходили на свалку, то старались рыть поближе к деревне, где слой грунта был с 0,5 метра или чуть больше. Именно поэтому весь ближний край был давно перерыт и просеян, и там давно не находили ничего интересного. А Джек двигался дальше от деревни, туда, где находки начинались лишь после 1,5 метров тяжелой глины. Только так, по мнению Джека, можно было найти что-то действительно ценное. Латунные шпингалеты, бронзовые краны и вентили, болты и гайки в коробках с закоксовавшейся смазкой. Случались находки и побольше, что-то вроде крупных узлов от больших механизмов. Они тоже были укрыты упаковочным материалом, и на них имелся слой, окаменевший от времени смазки. Однако, что с ними делать, Джек не знал, да и слишком тяжелые они были, чтобы принести домой, отчистить и посмотреть. Поэтому Джек прикапывал их 0,5-метровым слоем глины на тот случай, если когда-нибудь у него дойдут до них руки. Чем дальше Джек шел от деревни, тем меньше становилось ямок, и еще меньше попадалось свежих. Из добытчиков он приметил вдалеке только двоих. Одного звали Бонга. Он торговал в Нуре, добытым на свалке барахлом, а потому считался одним из конкурентов. Вторым оказался старик Друмпель. Он обожал выслеживать и подглядывать, за что неоднократно был бит. Однако дело свое не бросал и часто появлялся на свалке, чтобы посмотреть, что ищут другие. Своих идей у него не было, поэтому, незаметно подкрадываясь к добытчикам, он внимательно изучал их трофеи и задавал вопрос вроде: «А это тебе зачем?» Если ему не отвечали или гнали прочь, он пытался следить издалека, чтобы выяснить ценность чужих находок. А если получалось, то и украсть их. Вот и сейчас Джек заметил, как Друмпель сделал стойку, чтобы определить, кто пришел на свалку. И, узнав мальчишку с хутора, как он называл Джека, затрусил по его следу, превращаясь в обычную для этой свалки проблему. Заметив, что Друмпель вышел на след, Джек свернул к ближайшей ямке, собрал с земли несколько первых попавшихся предметов и, сложив их аккуратной кучкой, бросил рядом мешок, а затем лопатой стал обновлять ямку, чтобы она имела вид недавних раскопок. Минут через 10, перебегая с места на место и приседая, Друмпель подкрался к Джеку и, внимательно рассмотрев его добычу, громко крикнул: «А это тебе зачем, мальчишка с хутора?» Джек обернулся и сыграл удивление. «О, это ты, Друмпель. Чего пришел?» «Это тебе зачем?» — снова спросил тот, указывая на кучку ржавых железок. «Это Дум-Дум», — невозмутимо ответил Джек, продолжая ковырять ямку. «Дум-Дум?» — повторил старик. «А для чего это?» «Печку буду топить». «Да разве можно этим печку топить?» – возразил Друмпель. «Не знаю, но я попробую. Слушай, а пойдем со мной туда, дальше?» Джек махнул рукой в сторону от деревни. «Там этого добра побольше будет, а потом поделим поровну». «Там копать плохо, глина». «Я знаю, поэтому тебя и беру. Ты будешь копать, а я собирать дум-дум. Потом поделим». Друмпель опустил голову и, косо поглядывая на Джека, задумал побег. Еще мгновение, и он уже мчался в сторону деревни, довольный тем, что удалось обмануть мальчишку с хутора. Посмотрев ему вслед, Джек вздохнул и, сдвинув кучку железок в ямку, пошел на дальний край свалки. На сегодня от навязчивого внимания Друмпеля он был избавлен.